удалец. Наделила судьба добромолодца красотою лица, силой, удалью. И чего для него больше надо бы? Работай, да прельщай сердце девичье. Да далеко зашла удаль молодца. Захотелось ему с ней помыкаться. Захотел испытать жизнь он вольную, погулять, поглядеть Русь раздольную. И пошел он. Не внял мольбам матери, не кидать, чтоб ее в горькой старости. Год проходит, другой. Нету весточки. Где живет, как живет добрый молодец? Уж на третий дошел слух до матери, что идет ее сын по Владимирке, что идет он в цепях, крепко скованный, что сгубило его удаль с волюшкой. По Владимирскому тракту каторжан пешком в кандалах гнали в Сибирь.